Глава 6. Это какая-то вселенская несправедливость. Наверняка наказание мне за все пакости, которые я делала. Сначала с подачи любимого парня, а потом, чтобы его отвоевать. И что теперь? Почему я бродила по лесу 3 часа, а вернулась в этот проклятый домишко за 40 минут? Даже Юрка не успел проснуться. Зря я рванула так скоро. Но и просто сидеть я не могла. Мне нужно было действовать. Всегда. А теперь что? Стоять и смотреть, как Булат этот достает 2 охлажденные тушки. Я сглатываю тошноту, когда он бросает их на стол со словами: «Знаешь, как освежевать?» «Конечно, нет. Мой потолок — это магазин, в котором они уже разделанные». «Врешь ведь?» «Да с чего бы?» «Твой парень с отцом занимались охотой. Значит, ты точно знаешь, как ублажить все его желания». Мне становится жарко. Прижимаю к себе малыша, не веря в то, что слышу. Поскорее бы меня нашли. Его осведомленность меня пугает. «Откуда ты знаешь?» «Я же сказал, из социальных сетей». «Вранье. Я про это нигде не публиковала». «Потому что некрасиво? Давай, начинай. Я пойду воды принесу и дров наколочу». «Ты несправедливо. Я терпеть это не могу». Почти вою, конючу, ресницами моргаю. Но должен же он пожалеть меня. Это противно. «Жизнь вообще штука несправедливая. Не ускакала бы в лес, уже бы ели. Так что давай, приступай». «Сволочь!» — шепчу про себя, когда он уходит. «Очень глупо оставлять мне нож. Если умею освежевать, то умею и ножом пользоваться. Но не сразу, нет. Я усыплю его бдительность, сделаю вид, что сдалась и согласилась жить в этом убожестве. Господи, кажется, там паук ползет». Через 5 часов, когда куропатки лежали готовые к жарке, а я выдыхалась от усталости, в дом входит Булат. В одной руке связка дров, в другой еще одно ведро с водой. «Ребенок спит?» По телу проходит неприятная дрожь. Я не хочу знать, зачем он это спрашивает. «Отпусти меня. Мой отец хорошо заплатит. Может, слезы все-таки помогут?» «Деньги меня не интересуют. У меня их предостаточно». «Что-то незаметно». «Тогда что? Что тебе от меня нужно? Какой смысл держать меня тут?» «Для начала прибери тут, потом пожарим куропатку. Ну, а дальше ты знаешь». «Что знаю?» «Детка, я только что сбежал из тюрьмы. Как ты думаешь, чего мне так больше всего не хватало?» «Мне нельзя заниматься сексом». «Ничего, я покажу тебе много способов, как это можно делать без основных дырок». «Ты просто...» «Да, я помню, извращенец. Бери тушки и пошли жарить. Или опять скажешь, что не умеешь». «Скажу, что ненавижу тебя». «Но жрать хочется, да?» «Да». Этот огромный, заросший детина чертовски прав. Есть хочется. На одних батончиков, пусть даже энергетических, далеко не уедешь. А тут мясо. И пусть оно пока не жареное, у меня, кажется, слюнки текут от предстоящего вкуса. Я выхожу с Юрой на улицу. Сразу к углям, которые сделал мой похититель. Насаживаю дичь на железный шампур, который неизвестно откуда он достал, и ставлю на палящий жаром угли. Замариновать бы еще. Мечтаю, покачивая Юрку, пока Булат крутит мясо на вертеле. Воздух наполняется запахом. Живот, естественно, урчит, вызывая у бандита ухмылку. Плевать. Пусть что хочет, думает. А я у костра погреюсь. На деревья спокойно посмотрю. Порадуюсь, что комары не хотят меня сожрать, а муравьи — забраться в задницу. «Картошечки бы еще», — И я бы добыл, не будь ты такой дурой. Дурой будет та, кто не стремится домой и в комфорт и заботу. Фыркаю я, коротко взглянув на своего похитителя и абьюзера. А ведь кому-то такие нравятся. Огромные, опасные, непредсказуемые. Он раз махнет, и шея сломана. Не то что мой Сережа. Спокойный, уравновешенный. Как же приятно погрузиться в мечты о нем и о нашем совместном будущем. У меня дома люлька немецкая приехала, электрическая качалка швейцарская, подгузники японские. Удивительно, что папаша русского производства. Или я не прав? Конечно, русского. Сережей зовут. Самсоновым. Столько нежности в голосе он сам, наверное, никогда не слышал. Ему не нужна была сумасшедшая фанатка, только друг. И я была им. Долгих 3 года. Ну ты прям так сопливо говоришь. По любви, значит, заделали пацана? Конечно. Ну, с моей стороны точно. А кольцо где? И что ты одна на трассе делала? Я отчитываться перед тобой должна. Может, и ты скажешь, за что тебя посадили? Ни за что. О, ну, конечно. Там половину сидельцев подставили. А тебе с кем было бы лучше кровь делить? С тем, кого подставили? Или с настоящим убийцей? Ну, тут даже не поспоришь. Вот если бы ты еще меня не домогался... Говорю с надеждой, а он усмехается и головой качает. Об этом никто никогда не узнает. Ни твой Сережа, ни моя жена. А тебе жалко, что ли?